Глава 10. Слоун. Первый школьный день прошел ужасно. Когда прозвенел последний звонок, я вышла из дверей Святого Винсента, готовая списать это на нервы, плохое настроение или недостаток сна. Первый блин комом, и это бывает. Вот только сегодня денёк ничем не лучше. Учителя нас строят, как будто это какой-то советский лагерь по воспитанию спортсменов. Будешь слишком громко дышать в классе, получишь 50 ударов палкой и день в колодках. Я-то думала, все эти стереотипы о католических школах были правдой только в кино. Но нет. Как оказалось, они всю эту тему со святыми и ангелами воспринимают абсолютно серьезно. Что было бы еще ничего, если бы остальные девчонки были сносные. Но нет же. Все, с кем я пока что познакомилась, это либо по уши влюбленные в собственное отражение, считающие себя лучше всех остальных, абсолютнейшие сучки, либо ходячие реинкарнации 40-летних девственников-пилигримов в поисках очередной шлюхи дьявола, которую можно будет казнить. Я, очевидно, совершила непростительный грех, слегка накрасившись и надев юбку чуть выше колен, и теперь болотные монстры из темных углов коридоров сжигают меня взглядами. Без понятия, почему я думала, будто школа для девочек — хорошая идея. Это как если взять всю драму из обычной смешанной школы и сделать из нее 100% экстракт, настоянный на суперэстрогенном, ядовитом коктейле из сущности. Хотя, может, это только мое мнение. Не то чтобы у меня было много вариантов после того, как папа забрал нас из Балларда. Случившееся с Кейси так его напугало, что он не хотел больше подпускать ее к той территории даже на километр. А Святой Винсент — это единственная другая частная школа поблизости от Сендовера. И поскольку папа скорее заставил бы собственных учителей заниматься с нами на дому, чем отправил нас в государственную школу, мы оказались здесь. После уроков я останавливаюсь у шкафчиков и замечаю двух девчонок с выпрямленными волосами. Они обе пялятся на меня, словно поджидали нарочно. Я тут же настораживаюсь и напоминаю себе снять кольца, прежде чем бить. «Я слышала», — говорит одна из них, глядя на меня поверх плеча подруги, «что ее сестра с катушек слетела». «Это правда», — отвечает вторая и поворачивается, чтобы посмотреть мне в глаза. Ее зовут Никки. Мы были в одной группе на первом уроке. И с той же секунды, как вошла в кабинет, я знала, что она вынудит меня ей врезать. Наверное, было наивно надеяться, будто слухи не дойдут до Святого Винсента. В Балларде их было не угомонить. Уж я пыталась. Несмотря на все мои старания, самый травмирующий момент в жизни моей сестры перетек в следующий, второй по травматичности. Сочувствие от одноклассников? Ага, сейчас. Как только фабрика слухов начала работать, ничего хорошего Кейси уже могла не ждать. Она превратилась в сумасшедшую укуренную десятиклассницу, которая попыталась утопить себя ради внимания, как будто Кейси была на такое способна. «Моя кузина учится в Балларде, и она говорит, эта психованная загнала машину в озеро посреди выпускного», — радостно продолжает Никки. «Это насколько же надо быть жалкой?» Я опускаю руку от шкафчика, одаривая Никки максимально милой улыбкой. Сволочи из Балларда изгнали Кейси из школы, но местным овцам я этого сделать не позволю. «Как по мне?» Так твоя кузина просто тупая сука, которой пора бы научиться держать язык за зубами. Она улыбается мне в ответ, вся такая заносчивая и упивающаяся собственной жестокостью. «Ну, это же правда, разве нет? У нее был, типа, психический срыв». «Правда?» — вкрадчиво говорю я, подходя ближе, разговаривая лично с ней, хотя люди вокруг, и начинают останавливаться, чтобы послушать. «А что, если машину в озере утопила другая сестра? М? Но нет, с чего бы ей так странно поступать, правда? Она бы должна была быть совсем ненормальной, непредсказуемой, способной на что угодно. Приступы слепой ярости и вспышки насилия, например. А если у нее еще и нет терапевта и правильных лекарств? Я бы не стала провоцировать такого человека, а то вдруг станешь той самой последней каплей, после которой ее снова сорвет с катушек. Моя улыбка становится шире. Кто знает, что она выкинет, правда же? «Так, стой!» Никки издает нервный смешок, осознав, что собрала вокруг себя зрителей, как и хотела, но больше не уверена в своем положении. Ты что, мне угрожаешь?» Я с улыбкой захлопываю шкафчик. «Нет, милая моя, хорошие католические девочки никому не угрожают. Бог карает их врагов самостоятельно». На этом я разворачиваюсь и ухожу, оставив ее переваривать потенциальные последствия издевательств над моей сестрой. «Обо мне вы можете говорить что угодно, и мне плевать, но если тронете Кейси, я разрушу вашу жизнь и все, что вам дорого. Со мной лучше не связываться». «Ну ты и маньячка!» По дороге к столовой со мной равняется невысокая девушка с кольцом в носу. «Да ну! В такой школе существует 1000 способов получить ножом под ребра, так что я не доверяю дружелюбным улыбкам. Сама так умею». «У Ники будет ПТСР после этого. Пусть учится осторожнее цели выбирать». «Я Элиза», — говорит она. «А ты новенькая». «А я-то надеялась не привлекать внимания. Школа маленькая, и тебя в любом случае бы заметили». Что-то в этой девчонке заставляет меня проникнуться к ней, как бы подозрительно и осторожно я ни была. Ее спокойная уверенность и расслабленность разбавляют яд в моей крови. «Хочешь, плюнем на обед, и я тебе тур проведу?» — спрашивает она. Звучит лучше, чем то, что ждет меня в столовой. Сотня шепчущихся девчонок, сочиняющих шокирующие истории про мою сестру и делающие ставки, когда я взорвусь в следующий раз. Кейси обедает на следующей перемене, так что я даже не могу проведать ее. Меня от этого слегка потряхивает, честно говоря. С самого происшествия мы не расставались ни на день. Я думала, что уже устала быть нянькой, но теперь внезапно ловлю себя на мысли, справляется ли она лучше меня со всем этим дерьмом. «Моя сестра не сумасшедшая», — сообщаю я Элизе, вскинув бровь. Сразу говорю. «А я так и не думала», — легко отвечает Элиза. «Сейчас бы еще верить всему, что несут эти ведьмы». «Хорошо». Следуя за Элизой, я оказываюсь за южной границей территории. Здесь растения оставили в покое и дали им расти, обвивать щербатые стены старого каменного строения. Над нашими головами высится колокольня, явно пустая внутри. Успокаивающе кивнув мне, Элиза открывает тяжелую деревянную дверь, разбухшую и покосившуюся от многолетнего урона, нанесенного дождями и сыростью. «Я и не знала, что тут такое есть», — отмечаю я. Внутри старой церквушки темно и туманно. Деревянные скамьи и псалтыри на месте, обугленные и рассыпающиеся. Разбросанные по полу страницы вздрагивают от вибрации наших шагов, оставляющих новые следы на пыльном полу. «Тут был пожар пару десятилетий назад», — говорит Элиза. «И они вот так тут все и бросили?» «Ага. Легенда гласит, что тут репетировал хор, и монахиня с несколькими учениками оказалась заперта внутри. Вот тут и умерли», — добавляет она, остановившись за останками разваливающегося алтаря. «Семьи подали в суд. Дело тянулось годами. С носом так никто и не занялся. Я сюда курить прихожу». В стенных щелях змеится плющ. Между половыми досками проросла трава, словно природа медленно забирает свое. Единственное освещение — тусклый свет, пробивающийся сквозь витражи. «Сюда», — говорит она, ведя меня к сомнительной деревянной лестнице. Кто-то приставил ее к стене, чтобы добираться до пустой звонницы. Элиза жестом говорит мне лезть первой и придерживает лестницу, чтобы та не шаталась подо мной. Я забираюсь наверх и чуть не слепну от солнца, слишком яркого после темной церквушки. В болезненном белом тумане я шарю руками в поисках пола и подтягиваюсь, чувствуя, как лестница скрипит под моими ногами. Сев на край, я даю глазам привыкнуть. По краям солнечного пятна сначала проявляются цвета, потом формы. Облака бросают недолгую тень, и я, наконец, осознаю, насколько высоко сижу и какой огромной кажется сверху территория. Элиза с легкостью забирается ко мне и садится рядом. На такой высоте гуляет слабый ветерок, но он никак не спасает от душной жары, липнущей к нам. Уж не знаю, дело в погоде или в высоте, но в животе что-то сводит. Земля внизу кажется какой-то зыбкой. «Ты норм?» — с усмешкой спрашивает она. «Теперь да. По моим прикидкам, вероятность того, что ты тащишь меня сюда, чтобы столкнуть, была где-то 30%. А сейчас?» «Где-то 6%. У нее вырывается резкий смешок. «Неплохо». Дело, наконец, доходит и до упомянутой сигареты. Она курит гвоздичные, и хоть этот вкус мне и по душе, терпеть я его могу только в маленьких дозах, ведь потом мое горло начинает пылать. К концу обеденного перерыва, когда приходит время возвращаться, я решаю, что она мне нравится. «Подойдешь», — объявляю я. Элиза наклоняет голову на бок, удивленно глядя на меня. «Куда подойду?» «Как подруга. Будем подругами». Это вызывает у нее смешок. Закрыв за нами дверь, она уводит меня прочь от церквушки, все еще хихикая. «Я польщена», — говорит она, но, кажется, только наполовину саркастично. «Но должна предупредить, я тебя испорчу». «Давай попробуй, сучка». Мы снова начинаем хихикать, и я понимаю, что пребываю в хорошем настроении. В школе. В католической школе. Не успеваю я это подумать, как мне приходит сообщение с незнакомого номера. «Неизвестный номер. Выяснил твое имя и телефон. От Фена привет. Эр-Джей». Я даже не знаю, смеяться или материться, так что делаю и то, и другое. Элиза с любопытством смотрит на меня. «Парень?» — спрашивает она. «Симпатичный сталкер». «Да ну!» — она бросает взгляд на мой экран. «Насколько симпатичный?» «Симпатичнее, чем разрешено законом», — бурчу я. И эта настойчивость делает его только привлекательнее. То, что он приложил усилия, чтобы меня найти, значительно поднимает его в моих глазах, хоть это немного и стрёмно. С Феном надо будет поговорить, чтобы не раздавал мой номер, кому попало. «Я. Скажи Фену, пусть спит с открытыми глазами. Эр-Джей. Я его обманул. Его вина лишь в том, что он простак. Я. А твоя, что ты ходячий красный флаг». «У вас что-то намечается или...» — спрашивает Элиза, читая через мое плечо. «Пока не решила. То есть, конечно же, решила. Сказано же было, я в этом году не лезу ни в какую идиотскую мальчишескую драму. Но переписываться-то можно». «Эр-Джей, можешь сказать мне удалить твой номер? Я... Можешь доказать свою преданность и не дышать до тех пор, пока я не позвоню. Эр-Джей, наше место. Сегодня после обеда. Я десерт принесу». «Я... Это мое место. Эр-Джей, я согласен на любое место, какое ты захочешь». Элиза фыркает. «Как же он старается! Спорю, он и оралом не брезгует. Так все, мы его даже не знаем, давай притормозим. Я не суйся на мою тропу». Он думает, что самый умный, что возьмет меня измором со своими обаянием и флиртом, пока я не забуду, почему вообще бросила его в лесу с косяком. И старая я, может, и купилась бы. Новая я отказывается проигрывать паре подкатов и симпатичной мордашки.